Глава 4. «И что сидим?» – обратилась ко мне Лада. «Для меня вечер не закончился. Типа после смерти отосплюсь. Да и вообще, что тогда в академии делать, если не дремать на занятиях?» Ларчик открывался просто, разница в часовых поясах. «В Медной горе еще не ночь, далеко не ночь, и это мои проблемы, раз не остался дома в Токио ночевать». Так вот, угроза, как оказалось, была не просто наездом, а самым настоящим намерением, и теперь у меня есть свой аватар. Никаких шуток. И это вовсе не мой двойник, а 13-й дракон, которую теперь зовут Белла. И это проблема из проблем, ведь она девушка. Если быть точным и объективным, она ей была, возможно, лет 1000 назад. А возможно и 2. Кто его знает. Но на ее внешности это никак не сказалось. Куда больше отметились сестренки Дорогобудовы. Будем объективны, очень-очень приятная у нее теперь наружность. «Ужасаюсь», — совершенно честно ответил Дорогобудовой. «Чего?» — спросила она так, словно просор чая из пакетика. Непонятно, то ли с презрением, то ли с отвращением, но в любом случае обидно. «Того, что придется сделать!» — чуть не выкрикнул в ответ. «Хватит нести чушь, бери управление аватаром и для начала проделай разминочный комплекс. Только учти, пусть она и дракон, и ее тело много крепче, чем человеческое. Но памяти специфических движений вас, их убийц, у нее нет. Давай, хватит искать отговорки». Потребовала она от меня. «Как ты не понимаешь, она же другого пола». Решил так просто не сдаваться. «И что? Что ты будешь делать, когда надо будет использовать тени нечеловеческой природы? В волке станешь волком, в орле орлом? А разум-то выдержит такие трансформации, да еще и столь резкие? Истории известны, такие экспериментаторы», — высказала Лада мне. «И что с ними было?» — осторожно спросил про их судьбу. «С кем? С экспериментаторами?» — уточнила она у меня. «Да», — подтвердил точность ее предположений. «Сложный вопрос. Если говорить просто, то выжили из ума. Если более точно, то потеряли самоидентификацию. В любом случае, ничего хорошего», — ответила она. «Так как тогда управлять аватаром? Она же твое второе тело». Указал ей на вполне очевидную проблему. «Вот, потому она просто идеальный тренажер для тебя, учитывая именно твои проблемы с противоположным полом. Ты знаешь, что тебя будет ждать, если ты дашь лишку? Так и думай, тебе голова дана не только, чтобы шапку носить. Учись осторожно пользоваться своими возможностями. Знаешь, сколько существует техник, когда сознание сильного темного ловит созданные им тени? Запомни, никогда не сливайся с ними настолько, чтобы это стало возможным. А теперь вот стоит перед тобой Белла. Что намерен делать?» Зажала она меня аргументами. Для начала просто сглотнул. Как-то горло пересохло внезапно. Всё-то им делать надо сразу. Даже без теории, раз такой одаренный и светлый. А тут не виноватая я. Он сам пришел. Вернее, он сам пришел, а я не виноватая. Тьфу, да не знаю, не бельмеса. Как там у меня что получается? А они пытаются добиться, чтобы по наитию начал все делать. С моим уровнем света пора мне самому горы ворочить. И возиться со мной, как с этими бездарностями-аврорами, они не будут. Черт, это те две блондинки, по их словам, совсем блондинки. Ну а я, получается, лысый. «Слушай, Иван, хватит уже придумывать. Почему ты не можешь пользоваться своим аватаром? Как тебе удобно? В отличие от, собственно, дракона, тебе все ее возможности доступны. Давай, давай, используй полученные возможности на всю катушку. Хочешь с Машкой еще раз увидеться?» Резко спросила она. «Это шантаж!» Сразу же отреагировал на это ее предложение. «Ни капли. Просто возможность, тесно связанная с использованием тобой собственного аватара», — проговорила она, словно змей-искуситель. «Как это?» В итоге сдался и задал вопрос через некоторое время. У меня фантазии даже представить это не хватило, хотя честно пытался. «Думай, ты светлый, а такую ерунду спрашиваешь у меня. Не хочешь, тогда осваивай аватара молча». Отмахнулась она от моего вопроса. Нужно понимать, меня такой подход заел. То, что она не врет, понятно и без доказательств. Каким бы я светлым ни был, но даже на начальных уровнях выявления явной лжи тренируется. А первый боевой у меня официально и подтвержден аттестатом. Тут уж для меня было бы позором таких мелочей не знать. Хотя, конечно, можно сослаться на ее тотальное превосходство в тьме и способности исказить для меня любой результат. Но стоит обмануть раз, и доверия во второй уже не будет. А наш случай не тот, когда два человека встретились, как в море корабли. Вот и выходит, что освоение мною собственного аватара где-то открывает какую-то возможность, которую я пока не знаю. Однако никак не могу даже нафантазировать, в какую сторону думать, чтобы разгадать ее ребус. «Вот-вот, попробуй еще раз поднять руку!» Попыталась подбодрить меня Лада, часа через три после начала тренировки. «Как? Она сопротивляется!» Воскликнул в отчаянии. «Конечно, как и любой живой организм. Все стараются контролировать свое тело. Думаешь, к примеру, судороги кому-то доставляют удовольствие? Ей тоже неприятно вдруг чувствовать свое тело чужим. Как ты вообще собираешься воздействовать на поступки противников, если ты со своим аватаром не можешь разобраться? Первое и самое главное, она тебе не деревянная кукла на веревочках. Если не хочешь биться постоянно лбом в одно и то же, и при этом не желаешь переходить к полному контролю ее тела, как продолжение своего собственного». «Ну уж нет. Почувствовать себя женщиной, да иди ты к лешему!» Перебил ее, возмутившись последнему ее предложению. «Я про то и говорю, что сегодня мы закончили. Главное уже сделали. Стронулись с мертвой точки. Пойми, в первую очередь, силы темного не в способности его к принуждению, а в том, что он способен убедить противника, будто тот сам этого хотел. Подумай над моей последней фразой. Обычным людям совершенно невозможно понять, что я тут сказала. Пора тебе начинать мыслить как темный». Продолжила она, как ни в чем не бывало. Иногда просто убивает ее непробиваемость. «То думай, как светлый, теперь как темный. Завтра что, почувствует твердь?» Проворчал в ответ. «Кто тебе виноват, что ты взялся развивать все шесть направлений сразу, да еще и с такой спецификой дара? Еще и целительство прихватил». Усмехнувшись, произнесла она спокойно. «Май, ты что творишь?» Прохрипел ей, стоящий возле окна, поняв, что пришел очередной приступ, и мне мало не покажется. Давно меня так не накрывало. Хорошо, Лада сзади обхватила, и понемногу он стал отступать. Правда, от этого стало вовсе не легче, а еще больнее, просто не смог сразу перейти ту грань, за которой терял сознание, и теперь чувствовал всю его прелесть, когда как раньше пропускал. В общем, не всегда был так уж благодарен Дорогобудовым за помощь. А с другой стороны, как меня мотивировать учиться взаимодействовать со своим сиянием? Я ведь до сих пор даже в контакт с ним не вошел. Так было пару раз, на уровне эмоций, а в теории, как утверждает Лада, должно быть нечто похожее на мое общение с Евгенией. Правда, она вовсе не гарантировала ее овеществление, как у оружия. Но общение все равно должно возникнуть. «А что такого?» – удивленно спросила она, подбежав ко мне, поняв, что что-то неладно. «Ты в купальнике, закрытом?» В отчаянии простонал, поняв, что она одета. «Естественно. Я в бассейне купалась. Это у нас Гремеслава не любит лишней одежды». Заметила она в ответ на это. «Вот именно. Просто в момент моего входа в спальню она стояла на фоне огромного окна. И мне показалось, что она уже обнажена. В который раз убеждаюсь, что наш разум всегда взаимодействует с телом. Зато не всегда, как мы ожидаем. В моем случае это писец полный. Выжил, и то хлеб. Обратная сторона владения силой – болезни, которые обычному человеку в кошмарном сне не приснятся». «А почему не спишь-то до сих пор? Завтра ведь в академию». Задал ей вопрос в лоб, действительно не понимая, почему она все еще не отдыхает. «Потому что ты еще не вернулся. У меня, наверное, обязанности». Заявила она. «Ага, как раз доводить меня почти до приступа, чтобы следующий день прошел спокойно и без эксцессов. Только сегодня все пошло не по плану, а все из-за дракона этого, 13-го. Модернизировали на мою голову, насмотрелся, настрадался, боясь почувствовать себя совсем не мужчиной, таки кое-как справился с собой, и нате вам с кисточкой. Может, сегодня обойдемся, а?» С надеждой спросил у Лады. «Ну уж нет, а ну как сбросил не все излишки. Порой просто непонятно, откуда в тебе столько силы. Чем больше мы сбрасываем, тем больше из тебя изливается. И не сказать, чтобы это хоть как-то на тебе самом отразилось». Ответила она категорическим отказом. «Не понял, в каком это смысле?» Заинтересовался новой информацией о себе. «Раньше предполагалось, что степень возможного излияния энергии из одного человека – величина постоянная. И даже примерно известно было это количество. Вероятно, так и есть. Просто мы на самом деле очень далеки от представлений о реальных цифрах. Потому что только то, что мы с тебя поглощаем в день, уже больше. Вероятно, и сияние не может никак приспособиться к постоянно увеличивающемуся потоку. Но ведь так не может продолжаться вечно. Когда-нибудь все это стабилизируется. И вот тогда сможешь мечтать спать с голыми девушками по бокам. По совсем другим причинам. Пока терпи, иначе не знаю, как ты будешь учиться в академии. Заявила она мне. Не, ну смешно. В подавляющем большинстве мои одногодки о таком только мечтают. Да еще как. А тут только судорожно зубы сжимаешь в ожидании предстоящего. Вот такая она, обратная сторона моего дара. Утро. На Урале еще ночь. Это в Токио, а жить приходится по нему. Кто меня заставлял ночевать в Медной горе? Хочу спать. А Дорогобудова, зараза, как огурчик. И вот ни капельки не зеленый, а весь блестящий и аппетитный. Вот как это возможно? Ложились мы ведь в одно время, даже в одну кровать. Хотя это и вовсе не то, что под этим принято иметь в виду. Вон Май, хоть и приведена в состояние наивысшей готовности, и, казалось бы, никаких претензий к ее внешности и обмундированию, в смысле школьной форме, быть не может. Все идеально, но стоит заглянуть в глубину ее темных глаз, и ты понимаешь всю степень родственности ее души. Хочет, хочет ведь спать не меньше меня, хоть и хорохорится. А у меня на лице третья стадия молодости, во всей красе, когда не пил, не курил, в клубе не клубился. А выгляжу так, будто и пил, и курил, и из клуба так и не вышел до самого утра. Только форма намекала на высокий статус ученика Академии при Токийском университете управления. А Лады с нами и не надо, и все равно она здесь. Контролирует, что не только воспользуюсь телепортом, но и достигну нужной точки в назначенный час. Наверняка проследует с нами, чтобы удостовериться, что не сбился с пути истинного. Да что я, совсем с катушек слетел? Тут вам не здесь. Это каким надо быть балбесом, чтобы не попасть вовремя на первый урок, в первый же день занятий? И пускай в Японии он в апреле, но мы-то появимся только сейчас. Ну, Смай, вся надежда только на тебя. Попытался строить из себя бодрячка. Все бы ничего, но так отчаянно при этом зевнул, что думал, челюсть сломаю. Почему это? Лада тоже может нас перебросить. Заявила она недовольно, сразу же вцепившись в меня, словно в спасательный круг. «Но это не значит, что буду. Давай, не стесняйся». Дорогобудова прокомментировала ее слова. И вроде никакой злости в них не было, но Май в меня вцепилась пуще прежнего. Все-таки она как ее боялась, так и боится, но хотя бы в моем присутствии хорохорится. Это стало уже почти традицией, но все равно повторяется из раза в раз при каждом переходе. Наконец моя невеста положила свою руку на шар, установленный на штырь у края круглой платформы. На самом деле весь телепорт помещался в этом шаре. Все остальное просто подставка под него. Круг под ногами получился естественным путем, когда вместе с нами переместился в первый раз. А до этого это была просто залитая бетонная плита. Да, перемещались избирательно не только мы, а некий объем пространства, ограниченный довольно небольшой сферой. Уже что-нибудь длинное будет отрезано ее границей. Если не хотим остаться без лишних, по нашему мнению, частей тела, то лучше не размахивать руками и не бегать во время телепортации. А то запросто можно оказаться в ситуации «одна нога там, другая здесь». «Доброе утро!» Ворчливо поприветствовал троицу богатырей. Май и Лада сразу же поддержали меня. «Доброе утро, Вань!» Демонстративно поприветствовала меня Светлана, как бы исключая за скобки моих спутниц. «Тоже мне убийца мужиков. То, что Златовласка в прямом, надо сказать, в случае ничего еще не решает». И даже фиалковые глаза лишь оттеняют красоту лица. Комплексная характеристика. Так, супермодель ставит ее на четвертое место в моей табели привлекательности среди присутствующих девушек. Что поделать, второй размер он и есть второй. Пока воочию не увидишь, не заценишь. Не дай боже такому случиться. Во всяком случае, пока. А в одежде явный минус. Доброе утро, Иван. Данное приветствие уже отдавало некой таликой уважения. И опять игнорировало присутствующих. Ленусик тоже, значит, выразила свое высокое фи моей невесте Иладе. Нет, то, что она Май воспринимает как соперницу, это понятно. Если ориентироваться сугубо по моему личному мнению, эти двое самые супер здесь будут. Хотя внешние такие разные. Но больше, чем мисс Мира, им не дам. Жирно будет. Прознают, загнобят, тем более это касается моей невесты. Доброе утро, Иван Вячеславович, Майтхи и Лада Прокофьевна. Поприветствовала нас всех Нилам по имени и отчеством. Причем я вообще впервые его услышал, применительно к Дорогобудовым. Да и у моей невесты это тоже несколько иное, и обозначает ее женский пол. Ну, традиция такая была раньше в Дайвьет. А она по прожитым годам вовсе не девочка. Ай, ладно, не очень приятная для меня тема. Мне проще воспринимать ее такой, какой вижу и ощущаю, чем заморачиваться по такому. К чему все это? Ах да, сейчас в той стране второе имя выбирают родители, какое нравится. В общем, как ни посмотри, обращение не совсем уместное в свете использования русского языка. Но прогиб засчитан. Вот ее назначил мисс Вселенной. И вовсе не с бухты-барахты, форма у нее выдающаяся. Не настолько, как, допустим, у памятной мне Ким Кардашьян, но это уже излишество, тем более с таким целлюлитом. А тут все приятственное глазу, так сказать. А там было желательно рассматривать каждую часть ее тела по отдельности и с очень определенного ракурса, и чтобы обязательно с фотошопом, а то прямо геноцид мужского населения случался и разочарование в силе природы. А в целом, охренительно все девушки выглядели в форме академии. Я бы и Ладу в нее нарядил, но руки коротки. А так, она Светке точно не уступит, а может даже и превзойдет. Да, интересно бы такой баттл увидеть. Но это как сравнивать Черное море с Красной площадью. Вроде и то, жемчужина. Но по-разному. Ну что, пойдем? Спросил у них банальность. Будто у нас был выбор, идти или нет. Раз уж попали, честь и все такое. Вань, а почему ты нам активацию телепорта закрыл? Неожиданно спросила меня Светлана. «Кто тебе такое сказал?» Совершенно искренне удивился такому поклёпу. «Вот она!» Отреагировала она, указав на Ладу. «Чё, серьёзно?» Ещё больше изумился этому сообщению. Как-то не допускал, чтобы Дорогобудова стала кого-то обманывать. «Ну да, теоретически это умеет делать и Май. Но ты это провернул в обход установленных её родом управляющих контуров. Что-то очень напоминающее техники боевых кружевниц. Но не они». Пояснила для меня Лада. То, что они как раз из них, явно говорило, что лучших специалистов по этому профилю не найти. Тогда вопрос, как я это провернул? Задал вопрос на засыпку. Во всяком случае, для меня самого. А вот про это мы ответить не можем. Нашего уровня Свете не хватает. Возможно, дело не в уровне, а в примененной хитрости. Но на поверхностный взгляд ничего явного не заметно. Добавила она пищи для размышлений. А может, дело в сиянии, а не во мне? Постарался перевести стрелки на того, кто ответить не может. Это вряд ли. Всё-таки она интересуется силой по другой причине. Да и зачем ей закрывать для кого-то дорогу? Это тебя они довели или допекли. Тебя даже тренировки по тому расписанию никак не могут заставить в свой дом в Токио перебраться. Возразила она, прямо тыкая в мою персону. Не, ну не знаю. Во-первых, я-то откуда мог знать, что и как делать в телепорте? Да и не чувствую ничего такого, чтобы ограничивать кому-то дорогу через него. Может, они сами неправильно его как-то активируют?» Заявил ей в ответ. «Но мы все разузнали про принципы использования телепорта. Представитель семьи Чиней консультировал. И ничего. А у Май напрямую ничего не спросишь. Ты ее все время с собой таскаешь». Возмутилась Елена. «Конечно. А как я без нее через него путешествовать буду? Я, в отличие от вас, столько силы за раз и направленно излить не могу». И вообще, чего сейчас об этом спорить? Пойдемте уже в метро, пока действительно не встряли с опозданием. Нам еще ехать и ехать. Перевел стрелки в этот раз более точно. Да. Поддержала меня бодро Светлана. Остальные в этот раз спорить не стали. И ничего спрашивать тоже. Но ушли мы недалеко. Нас в прямом смысле подкарауливали соседки. Те, что снизу, естественно. Джина собственной персоной. И Юмико. Ее подружка. И так с намеком, со своим лимузином. «Доброе утро». В этот раз персонально каждую приветствовать не стал. «Кулешов-сан!» – начала было Ита. «Не влезем!» – перебил ее категорическим отказом. «Куда? Зачем?» – растерянно спросила она. «В ваш лимузин. Вы посмотрите, сколько мне родина бойцов доверила. А у вас пассажиры вместимость не соответствует. Не складывать же мне вас и вашего водителя в багажник!» – ответил ей и попытался обойти. «Постойте, почему нас?» Опять она не поняла фабулы момента. «Потому что нас больше, и мы сильнее, а значит, мы правы, и поедем тогда с комфортом. Не хотите терпеть лишения, забудьте про наш маленький и несплоченный отряд». В очередной раз отмахнулся от нее. «Ну, постой же!» Никак не хотела Джина так просто от меня отставать. «Только давай быстрее, а то мы уже, возможно, опаздываем», заявил ей, остановившись. «Да хватит времени, даже на лимузине доехать, учитывая возможные проблемы на дорогах, а на метро еще быстрее». Заявила она наперекор мне. «Тем более поспешим. Чем быстрее доберемся, тем дольше поспим на парте». объяснил ей свой профит в своем стремлении в академию. Сзади меня горячо поддержали почти неслышимым стоном удовлетворения. Да даже ее подружка в лице переменилась, когда это услышала. Тоже фигней маялась до полуночи и теперь страдает? А так-то она очень даже ничего, симпатичная. Тьфу, все бабы зло. Особенно по утрам, особенно когда не выспался. «Можно тогда с вами?» Неожиданно решила напроситься на поездку Джина. Сказать, что я удивился, это просто промолчать. Да что это? Ее Юмика аж поперхнулась от такой заявы доминантной самки. Явно ведь рассчитывала всю дорогу храпака регулировать в лимузине. Кто я такой, чтобы запретить подобное столь божественно красивой девушке? Айда! Заявил ей и, схватив за руку, потащил за собой. «Подожди!» Почему-то испуганно пискнула она. «Ты что-то забыла?» Поинтересовался у нее, оглядев. Форма была на ней, голова на месте. Ревизия Юмика подтвердила у нее полный комплект самого необходимого для посещения Академии. «Нет, просто так сразу?» Промямлила она в ответ. «Тогда в чем дело? Вперед!» С этими словами повторил свой маневр. «Это мой муж!» Заявила Май и уцепилась за другую мою руку. «Да я ничего такого не имела в виду!» Воскликнула ей в ответ Джина. «Держись крепче за мою руку, а то сразу ототрут. Пользуйся моей душевной добротой!» Прервал ее жалкую попытку оправдаться. «Да я...» Попыталась она упорствовать дальше. «Света, что-то давно мы с тобой под ручку не ходили». Обратился к ее конкурентке. Хотелось бы к Елене, но подвиг разведчика всегда под грифом. «Да вообще никогда!» Мгновенно откликнулась Навахо. «Перегибать не стоит. Было, было на пути в Багдад». Пристыдил я ее. «Ну уж нет, сегодня это буду я». Наконец определилась Джина. День определенно должен был задаться.